Финальные титры. Я давно собирался написать повествование про Жоржа Мельеса, но работа сдвинулась только после прочтения мной книги молодой американской писательницы Габи Вуд «Предшественники Эдисона. Волшебная история о попытках повторения жизни в механизмах». В книге упоминалась в частности коллекция механических игрушек Жоржа Мельеса, которые были переданы в дар одному музею. Они долго валялись там на чердаке, ржавея от сырости. А потом их и вовсе выбросили на помойку. И я вдруг представил себе мальчика-беспризорника, вот он роется в мусоре, добывая себе пропитание, как вдруг находит механического человечка. С этого момента и начала складываться история про Хьюго Кабре. Спасибо Чарльзу Пенниману за то, что привел меня в подвалы Института Франклина, что в Филадельфии, и показал автомат работы XIX века. Когда-то эта игрушка пострадала от пожара, именно в таком виде она и попала в 1928 году в музей. У этой игрушки оказалась такая же судьба, как у механического человечка из моей книги, с той лишь разницей, что этот механический мальчик, когда его починили, начертил свое имя. Анри Милларде. Подробнее про автоматы Милларде можно узнать на сайте www.fi.edu. Особая благодарность старшему куратору этого института Джону Алвити, который организовал для меня сие незабываемое знакомство. Огромное спасибо Лайзе Холтон и Андре Пинкни из издательства Scholastic Press, Дэвиду Сейлору и Чарльзу Креллофу за то, что помогли мне придать этой книге такое прекрасное оформление, а также Эбби Рейнджер и Лили Мейер, взявшим на себя редакционные хлопоты. Особый низкий поклон Трейси Мэку и Лесли Буднику, которые вместе со мной неустанно работали над книгой, помогали мне оттачивать и подгонять детали повествования, а потом полировать их до зеркального блеска. Целую ручки моей хорошей парижской знакомой Тане Блумстайн за то, что свела меня в Париже с нужными людьми. Привет и Этьену Пелопра, который вел на французском всю связанную с книгой переписку и делал для меня телефонные звонки. Его именем, как вы заметили, я назвал одного из своих главных героев. Весьма благодарен также историку кино Глену Майренту, которого мне порекомендовала Таня. Хочется вспомнить добрым словом и Энди Бейрона, гения механики. Он подолгу и терпеливо растолковывал мне по телефону, как устроены часы и автоматы. Энди как-то признался, что чувствует себя немного похожим на Хьюго, и я уверен, что Хьюго был бы весьма польщен этим фактом. Я признателен также Мелинде Барлоу, адъюнкт-профессору кинематографии при Университете Колорадо в Боулдере, Клаудии Горбман, профессору кинематографии из Университета Вашингтон, город Такома, профессору Тому Ганнингу из Комитета по кино и массовой информации при Чикагском университете. Все эти люди оказали мне неоценимую поддержку при изучении ранней истории французского кино, советовали, какие фильмы стоит посмотреть. Хьюго с Изабель обзавидовались бы и открыли для меня волшебный мир Жоржа Мельеса. Также хочется упомянуть Себастьяна Лоза из «Часового механизма» и Теодора Брахфельда, инструктора хорологической школы при Национальной ассоциации коллекционеров часов. Были и многие другие люди, которые помогали мне советом: Лайза Картрайт, Дебор де Фуриа, Кара Фальцетти, Дэвид Левитан, Питер Мендельсун, Билли Мерель, Линда Сью Парк, Сьюзан Рабой, Пэм Мунус Райан, Ноэль Сильверман, Александр Стадлер, Даниэла Чулакян, Сара Уикс и Иона Закерман. Но самое огромное спасибо Дэвиду Серлину.